726-я ночь. Когда же настала 726-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что визирь дал старику-садовнику, который был в саду, 500 динаров, и сказал ему: возьми эти динары и накорми семью, и пусть они призовут благо на меня и на моего сына». И старик посмотрел на золото, и его ум вышел, и он бросился к ногам визиря и стал их целовать, желая блага визирю и его сыну. А когда они уходили, он сказал им: «Завтра я буду вас ожидать, и пусть не разлучит меня с вами Аллах Великий ни ночью, ни днем». И наступил следующий день, и визирь пошел на то место и велел позвать начальника строителей. И когда тот явился, визирь взял его и отправился в сад, и, увидев его, садовник обрадовался. А визирь дал начальнику денег на содержание рабочих и на то, что им было нужно для починки дворца, и они его отстроили, побелили и покрасили, и тогда визирь сказал малярам: «О, мастера, прислушайтесь к моим словам и поймите мою цель и намерение. Знаете, что у меня есть сад, такой же, как это место, и я спал в нем однажды ночью и увидел во сне, что охотник расставил сети и рассыпал вокруг них пшено. И собрались птицы, чтобы клевать пшено, и попал один самец в сеть, и все птицы разлетелись от него, а между ними была самка этого самца. И самка исчезла на некоторое время, а потом вернулась одна и разорвала петлю, в которой была нога самца, и освободила его, и он улетел. А охотник в это время спал, и, проснувшись от сна, он увидел, что сеть не в порядке, и поправил ее, и снова во второй раз насыпал пшено и сел поодаль, ожидая, пока в его сеть попадет дичь. И птицы прилетели клевать зерно и подошли к сети, и самка была среди них, и она запуталась в сети, и улетели от нее все птицы, среди которых был и ее самец. И он не вернулся к ней. И охотник подошел и взял птичку и зарезал ее. А что касается самца, то когда он улетел с птицами, его схватил хищник из хищников и убил его, и выпил его кровь и съел его мясо. И я желаю от вас, чтобы вы нарисовали мне весь этот сон в том виде, как я вам говорил, хорошим маслом. Изобразите эту картину в саду с его стенами, деревьями и птицами, и нарисуйте изображение охотника и его сети, и все, что случилось у самца с хищником, когда тот его схватил. И когда вы сделаете то, что я вам объяснил, и я увижу картину, и она мне понравится, я награжу вас сверхплаты тем, что обрадует вам сердце». И когда маляры услышали слова визиря, они стали трудиться над раскраской и сделали ее совершенной до предела. И когда это было кончено и завершено, они показали картину визирю, и она ему понравилась, и он увидел, что сон, который он описал малярам, нарисован словно это на самом деле, и поблагодарил их и наградил обильными наградами. А потом пришел царевич по своему обычаю и подошел к этому дворцу, а он не знал о том, что сделал визирь, и посмотрел на него и увидел изображение сада и охотника, сети и птицы, самца, который был в когтях хищника, и тот убил его и выпил его кровь и съел его мясо. И смутился ум царевича, и он вернулся к визирю и сказал ему: «О, визирь благого разумения! Я увидел сегодня такое чудо, что, будь оно написано иглами в уголках глаза, оно было бы назиданием для поучающихся». «А каково оно, о господин?» — спросил визирь, и юноша ответил: «Рассказывал ли я тебе о сне, который видела царевна, и о том, что он был причиной ее ненависти к мужчинам?» «Да, рассказывал», — отвечал визирь. И юноша воскликнул: «Клянусь Аллахом, о визирь! Я увидел этот сон изображенным среди того, что нарисовано здесь маслом, так, будто вижу его воочию, и увидал я нечто другое, что оставалось скрытым от царевны и чего она не видела, и на это следует опираться, чтобы достичь желаемого». «А что же это, о дитя мое?» — спросил визирь. И юноша сказал: «Я увидел, что самца, который улетел от самки, когда она попала в сеть и не вернулся к ней, схватил хищник и убил его, и выпил его кровь и съел его мясо. О, если бы царевна увидела весь сон целиком и всю историю до конца, и увидала бы, что самца схватил хищник, и в этом причина того, что он не вернулся к самке и не освободил ее из сети». «О, счастливый царь!» — воскликнул визирь. «Клянусь Аллахом, это поистине дивное дело, и принадлежит оно к диковинам». А царевич дивился этому рисунку маслом и жалел, что царевна не увидела сна до конца, и говорил про себя: «О, если бы она увидала этот сон до конца! Или увидала бы его целиком второй раз, хотя бы в пучках сновидений. А визирь сказал ему: «Ты спрашивал меня, почему ты строишь в этом месте, и я ответил: тебе станет ясна польза от этого. И теперь тебе стало ясно, в чем тут польза. Это я сделал такое дело, и я велел малярам изобразить тот сон и нарисовать самца в когтях хищника, который убил его и выпил его кровь и съел его мясо. И когда царевна спустится и посмотрит на этот рисунок, она увидит изображение и увидит самца, которого убил хищник, и простит его, и перестанет ненавидеть мужчин». И царевич, услышав эти слова, поцеловал визирю руки и поблагодарил его за его дело и воскликнул: «Подобный тебе да будет визирем царя величайшего. Клянусь Аллахом, если я достигну желаемого и вернусь радостный к царю, я осведомлю его об этом, чтобы он оказал тебе еще большее уважение и возвысил твой сан и слушал бы твои слова». И визирь поцеловал у него руку, и потом они пошли к старику-садовнику и сказали ему: «Посмотри на это место, как оно прекрасно!» И старик воскликнул: «Все это по вашему счастью!» «О, старец!» — сказали они потом: «Если спросят тебя хозяева этого места, кто отстроил этот дворец, скажи им: я отстроил его на свои деньги, чтобы досталось тебе благо и награда». И старик отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И царевич не оставлял этого старика, и вот что случилось с визирем и царевичем. Что же касается Хайят-ан-Нуфус, то, когда прекратились письма к ней и послания, и исчезла старуха, она обрадовалась сильной радостью и подумала, что юноша уехал в свою страну. И когда наступил какой-то день, принесли ей покрытое блюдо от ее отца. И, открыв его, она нашла в нем прекрасные плоды. И она спросила и сказала: «Разве пришло время для этих плодов?» И ей ответили: «Да». И тогда она воскликнула: «Что, если бы мне приготовиться к прогулке в саду?» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.